вещи бедных. Разве рогожа вещь? И вещь — это доска. Вещи бедных — кости да кожа. Вовсе мясо только тоска. Где их брали? Вид издалека, из глубока, глаз не труди. Вещи бедных точно из бока. Взял да вырезал из груди. Полка — случай, вешалка — случай. Случай тоже, этот фантом кресла, вещи, шибки да сучья, весь октябрьский лес целиком. Нищеты — робкая мебель. Вся чего? Четверть и треть. Вещь давно явно на небе. На тебя больно глядеть. От тебя грешного зренья, как от язв трудно отвлечь. Венский стул — там, где овенья. Кто, когда? Страшная вещь. Лучший всех здесь обесчещен. Был он дом? Мало. Чердак ваш, лишь здесь ставшая вещью — вещь. Вам бровь, вставшая в знак. Сей? Нарвань нудную, вдовью, что? Бровь вверх. Чем не лорнет бровь? Гораст спрашивать бровью глаз. Подчас глаз есть предмет. Так подчас пуст и сух он, женский глаз, дивный, большой, что сравнить кажется духом, таз, лохань с синькой, душой. Наравне с тазом и с ситом, да, царю, да, на суде. Каждый здесь званный пиитом этот глаз знал на себе. Нищеты робкая утварь, каждый нож лично знаком. Ты как тварь, ждущая утро. Чем ты здесь, всем за окном, тем, пустым тем, на предместье, те, читал хронику краж, чистоты вещи и чести признак, не примут в багаж. От того, что слаба в пазах, распадается на глазах, от того, что на ста вазах не свести, в слезах от того, что не стол, а муж, сын, не шкаф, а наш шкаф, от того, что сердец и душ не сдают в багаж. Вещи бедных плоши и суши, плоши лыка, суша коряк, вещи бедных попросту души, оттого так чисто горят.